Глава 15. Не знаю, сколько я пробыла без сознания на этот раз, но очнулась уже, будучи в кровати. Перевязанные раны неприятно тянуло, но терпимо, а слабость хоть и ощущалась, но уже не изнурительная. В комнате было темно, а за окном ночь, однако я все равно сумела рассмотреть, что рядом спит обнаженный Джун, и в наших ногах посапывают еноты. Повернув голову, чтобы было удобнее рассматривать спящего дракона, лежащего на животе, но лицом ко мне, вздрогнула, когда Джун резко распахнул глаза. Не от страха вздрогнула, нет, а от того, какими странными были его глаза, как расплавленное серебро со зрачками-щелками. Они были настолько яркими, словно светились во тьме ночи, а еще нечеловеческими, без единой понятной эмоции, но лишь первый миг. Стоило Джуну сморгнуть, как свечение пропало, а мою руку, лежащую поверх одеяла, бережно накрыли его пальцы. «Не спится. Пить хочу», — призналась немного виновата, ведь совершенно не хотела будить его своим пристальным вниманием. Догадывалась, что ему пришлось хорошенько выложиться, чтобы вытащить из меня оставшиеся пули и исцелить раны. И не только из меня. Он ведь помог Найджелу. «Держи». Совершенно не догадываясь о моих внутренних терзаниях, Джун взял с тумбочки предусмотрительно подготовленную кружку с водой и помог сесть, чтобы я попила, придерживая и меняя кружку. «Еще?» «Нет, хватит. Ты сам. Я в порядке», — перебил меня дракон, на мой взгляд, излишне поспешно. «Найджел тоже. Я обработал его раны и положил внизу, в моей спальне». «А те?» «Мертвые». «Кто?» «Наемники», — неохотно признался Джун, снова ложась и помогая лечь мне, но уже на себя, так, чтобы было удобно обнять. «Мою душу. Я разберусь, обещаю. Ближайшие несколько дней тебе лучше побыть дома. Тут абсолютно безопасно. Прости за все это». Вместо ответа я предпочла легонько сжать его руку, тем самым давая понять, что прощаю. И что с ним. Кем бы ни был тот идиот, рискнувший на нас напасть, он уже не жилец. И я этому охотно посодействую. «Я могу помочь?» — спросила тихо. «Конечно», — удивил меня мгновенным ответом Джун и едва ощутимо поцеловал в лоб. «Но поговорим об этом завтра, хорошо? Сейчас тебе лучше поспать». «Я постараюсь», пообещала, впрочем, без особой уверенности, и сама отлично понимая, что сон в данном случае — лучшее лекарство. Закрыв глаза, я попыталась максимально расслабиться, и, на удивление, это получилось. У меня очень быстро. Джун был приятно прохладным и едва уловимо, но очень вкусно пах. Его грудь мерно вздымалась, а биение сердца под моей ладонью было настолько четким, что я сама не заметила, как впала в некое подобие медиативного транса, а затем уснула. Новое пробуждение случилось уже утром, о чем прямо намекнули посветлевшие виды за окном. Правда, не разобрать, который точно час. Больно уж хмурым было небо. А дующий ветер такой силы, что я слышала завывание и видела бесконечные водяные потоки, стекающие по стеклу. «Доброе утро!» — досталось мне в макушку, и только тогда я поняла, что Джун не ушел, как мне показалось вначале, а просто лежит позади и обнимает так аккуратно, что я не ощущаю его руку как нечто чужеродное. «А вот свою...» «Доброе!» Протянула без особой уверенности и аккуратно развернулась к дракону лицом, стараясь не тревожить раны, но все равно ойкнула, неудачно дернув лопаткой. «Сильно больно?» — моментально забеспокоился Джун. «Терпимо», — ответила, в общем-то, правду. «Я много крови потеряла. Сколько ран? Не могу сама понять. Ощущения смазанные. Плечо, лопатка, бедро». Морщись, перечислил дракон. «Кольцо защитило тебя от смертельных ран, частично отведя беду. А браслет помог продержаться первые минуты, не позволив потерять сознание от шока. Крови вытекло, не знаю точно, умеренно. Фамильяры вовремя перевязали твои раны. Ты молодец, что не растерялась и отдала им четкий приказ. Вздохнул и тихо признался. Сам я о них даже не вспомнил. И, прости, я пока не могу переключиться на нужные энергии исцеления. Слишком сильно вчера разозлился. До сих пор в груди бурлят остатки хаоса. Я влил в раны немного нейтральных энергий, но все же это совсем не то, что чистая целительская сила. Извини. Его голос звучал настолько виновато, что мне самой стало неловко. Неужели он думает, что я буду обижаться на него за произошедшее? Глупости какие. Не он же меня ранил в конце концов. А остальное решаемо. «Знаешь», — произнесла в конце концов, перед этим все хорошенько обдумав, — «я на тебя не сержусь. Совершенно. И не возражай, просто прими как данность. Просто...» Я заглянула в его взволнованные синие глаза, глубоко-глубоко и спокойно попросила. «Накорми меня завтраком и расскажи все как есть. Хочу знать. Все». «Хорошо». Его удивление было ярким, улыбка едва заметной, но при этом я точно знала, что он безумно рад слышать именно это, а не что-либо иное. Все-таки я ведьма, к тому же не из слабых, а ведьма, по сути, своей те еще интуиты. Всего через 10 минут, не позволив мне покинуть кровать, визит в туалет на руках не в счет, Джун принес легкий завтрак в постель и помог поесть, приготовив мне не кашу, как я опасалась, а хорошенько разбавив творог молоком и подсластив его вареньем. Кроме творога, дракон побаловал меня кофе, заверил, что за Найджелом присматривают еноты, которым он лично провел четкий инструктаж. А с инженером он уже созвонился и перенес встречу на другой день, когда распогодится. С умным видом покивала, поражаясь, как он все помнит и успевает, устало откинулась на подушке, сжимая в руках целительский артефакт, который Джун принес из кабинета, и произнесла: «Все, я готова слушать». Мимолетно улыбнувшись, Джун, надевший лишь брюки, окинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу, поставил локти на подлокотники, переплел пальцы, прищурился, изучая меня из-под ресниц, отвел взгляд в сторону и только через несколько секунд заговорил. 300 лет назад нас было 5. Не сказать, что мы были дружны, но и особой вражды между нами не водилось. Все сильные маги своего времени и настолько разные специализации, что нам просто нечего было делить. А сотрудничество каждый раз оказывалось взаимовыгодным. «Одного из этих 5 ты знаешь, это Айзек. Лорд Фарсиан. Он был самым юным и считался моим учеником. Но фактически я лишь консультировал его по некоторым вопросам касательно его дара. Он проклятийник, как ты. Самым старшим, не считая меня, конечно, был Хорхе. Герцог Кальдерейский. Он тоже жив, но уже совсем стар. Все же 400 лет. Даже для мага внушительная цифра, особенно учитывая, что он чистокровный человек. Кстати, он паладин света, и именно с ним мы снискали себе славу именно на этом поприще, участвуя в битве при Эвранпеях, когда из магического разлома в один не самый прекрасный момент полезли орды нежити, поднятые генералом Данрегом. Миранда, герцогиня Арталенская, не дожила до нынешних дней. Гениальная некромантка. Она, Джун неприязненно поморщился, и сейчас не мертва, но это уже не та жизнь, которой стоит гордиться. «Лич», — догадалась я. «Архилич», — шокировал меня дракон. Сама понимаешь, это не передается широкой огласке, но Айзек заверил меня, что у Миранды имеются все необходимые разрешения и лицензии, которые она подтверждает в магистрате ежегодно. Но знаешь, какой бы темной ни была Миранда, она всегда действовала открыто и прямо говорила в лицо все, что думала, в отличие от Габриэлы. Скривившись с нескрываемой неприязнью, Джун покачал головой и снова заговорил. «Чистокровная эльфийка, светлая стихийница, умница, красавица и та еще дрянь. Когда мы с ней познакомились, она была очень молода по меркам своего народа, всего чуть за 60. Но уже тогда ее амбиции зашкаливали, за все мыслимые и немыслимые границы. Она в два счета окрутила князя, который на тот момент был уже женат, но даже в качестве фаворитки Габриэла вертела им, как хотела. Был у нее и с Айзиком роман, и с Хорхе, но чуть раньше. Одно время ко мне клинья подбивала, но, знаешь, я не любитель таких. Слишком доступных и расчетливых дамочек. При этом с ней было очень выгодно сотрудничать. В качестве посредника Габриэле не было равных. Она могла достать что угодно и охотно приобретала все, что нуждалось в реализации. Наверняка перепродавалась неплохой накруткой. Но я этим особо не интересовался. Благодаря долголетию своей расы Габриэла и сейчас выглядит от силы на 40, но... Джон вздохнул и поднял на меня угрюмый взгляд. «Это она подослала к нам тех наемников». «Почему?» «Еще не знаю», — качнул головой дракон, прячась от меня за переплетенными пальцами, которыми тер то бровь, то нос, то подбородок. «Но узнаю в самое ближайшее время, а потом убью. Прежде у нас не было неразрешимых разногласий. Меня никогда не привлекала та власть, к которой стремилась она. Знаю, она мечтала стать, если не княгиней, то хотя бы герцогиней. Но князь и Хорхе были уже женаты, а Миранда, как ты понимаешь, не могла жениться на женщине. В те годы я был ее единственным шансом вознестись на вершину аристократической лестницы, не прилагая особых усилий, но... Я выбрал Шарлотту. Знаешь, Джун озадаченно хмыкнул. Даже странно, что Габриэла ничего не предприняла после моей смерти. Ни дом не выкупила, ни Шарлотту не извела, хотя могла. И это было бы в ее стиле. Впрочем, о чем-то глубоко задумавшись, через несколько минут Джун поморщился и мотнул головой. Нет, не сходится. Габриэла знала, что я дракон. Эльфы это чувствуют, но молчала. Это было в ее интересах. Знала, что артефактор. В те годы я жил в Авердине. У меня там был особняк, а сюда наведывался от силы раз в месяц. А то и реже. При этом Шарлотта не знала о Габриэле. «Знала!» — пискнул кто-то со стороны двери, и мы оба посмотрели туда, чтобы увидеть стеснительно мнущуюся на пороге Джуси. «Простите, хозяин, хозяйка, я не подслушивала, правда. Там господин Уилсон проснулся, и ему очень страшно. Вы бы сходили к нему, успокоили. А про Шарлотту и Габриэлу мы все-все вам расскажем. Они при нас общались». «Общались, говоришь?» С мрачным предвкушением протянул дракон, и я заранее не позавидовала этой самой Габриэле. Почему-то я ни на секунду не усомнилась, что ее ждет что-то похуже, чем просто смерть. И точно не быстрая и безболезненная. И почему мне ее ни капельки не жаль? С трудом удерживая себя от расспросов в отсутствии Джуна, который отправился вниз к Нейджлу, я все пыталась понять, что конкретно послужило причиной для нападения на нас. 300 лет прошло. Но то ли у меня сегодня мозги плохо работали, то ли причина была слишком сложной для моего понимания, в голове у меня не забрезжило ни одного маломальски достоверного предположения. А может, она просто сумасшедшая баба, и причины как таковой нет? Я серьезно? Кто в своем уме будет пытаться убить полубога? Он же почти бессмертный. Кстати, почти или все-таки бессмертный? В общем, когда Джун вернулся ко мне, я первым делом поинтересовалась. «А тебя можно убить?» Медленно приподняв брови, дракон несколько секунд глядел на меня, не мигая. Затем усмехнулся, покачал головой, приблизился и не просто сел, а прилег рядом, снова укладывая меня на себя так, чтобы нам обоим было удобно. «Можно, но очень сложно и точно не пулей. Какой бы заговоренной она ни была. А к чему вопрос?» «Не хочу, чтобы ты умер», — заявила со всей серьезностью. «Я не умру», — произнес Джун так, словно давал клятву, и мягко поцеловал меня в висок. По крайней мере, в ближайшие столетия. А сейчас давай расспросим наших фамильяров. Больно уж мне интересно, о чем сговорились эти две змеи. Тут я была согласна с ним на все 100. И, позвав всех енотов до единого, мы устроили им перекрестный допрос. Итоги были познавательными, но неприятными. И это если выражаться культурно. Оказывается, две этих женщины были знакомы задолго до того, как Джун случайно встретился с Шарлоттой, влюбившись в юную прелестницу чуть ли не с первого взгляда. Это было не случайно. Мерзавка Габриэла, поняв, что не в ее силах охмурить дракона, выяснила его вкусы и предпочтения, нашла подходящую ведьму, не особо обремененную совестью, составила с ней магический контракт, одарив повышенной привлекательностью, и просто подсунула эту наживку Джуну. Именно для того, чтобы Шарлотта проникла в храм первой стихии, принесла в жертву дракона и преподнесла все те силы, которые были ему подвластны Габриэле. Увы, что-то пошло не так, и Джун просто умер, оставив этих двух амбициозных гадин ни с чем. Более того, первостихии взбунтовались и выкинули Шарлотту из храма, истощив ее до предела и намертво заблокировав единственный вход. Кое-как восстановившись, ведьма потратила несколько лет, пытаясь пробиться в подземелье. Нанимала ведьмаков, магов и просто людей, которых приносила даже в жертву, но даже черные ритуалы не приблизили ее к цели. Семейство енотов Шарлотта призвала где-то на третий год своих бесплодных попыток. Габриэла, требующая не отговорок, а реального результата, навещала ее с регулярным постоянством, но это не помогало сдвинуть дело с мертвой точки, и каждый такой визит заканчивался безобразной ссорой. В одну из таких ссор эльфийка заставила переписать на себя городской особняк, мол, компенсация за задержку с исполнением обязательств. Решив переключиться на артефакты, спрятанные на участке, чтобы поправить свое финансовое положение и, может, даже стать сильнее, Шарлотта отправила на их поиски толком не обученных помощников, но ошиблась в очередной раз. Будучи слишком сильно привязанной сразу к пятерым фамильярам, и без того истощенная Шарлотта поймала откат от охранного заклятия, мгновенно убившего енотов, и скончалась следом за ними в полном одиночестве. Так как факт замужества все же был зафиксирован в храме, и дом признал ведьму, но наследников у Читы Йонг не было, поверенный герцога нашел дальнюю родственницу Шарлотты, некую Лорелей Хортенс, и официально дом отошел ей, став тем самым Хортенс-холлом, который 3 года назад перешел ко мне. Последний факт мне рассказал уже Джун, успев выяснить это в магистрате за время нашего предыдущего визита в город. Но остальное... Не будь я так вымотана ранениями, уже бы придумывала в адрес Габриэлы проклятие по заковыристей. А так лишь поджимала губы и плохо... Очень плохо думала об этой ушастой гадине. Это ж надо быть такой дрянью, а? Так, ладно. Чувствуя, что еще немного и начну булькать негативом, как кипящий чайник, постаралась уточнить непонятные мне нюансы. Откуда эта дрянь знала, что ты адепт первостихий? Я не особо скрывал, поморщился Джун. Да и она никогда дурой не была. Видела, какие силы мне подвластны. Но я даже предположить не мог, чем это может для меня обернуться. Видишь ли, первостихии — не то, с чем можно заигрывать и пытаться обмануть. Тот черный ритуал, в принципе, был обречен на провал. Даже если бы Шарлотте удалось заполучить лепестки всех 4 первостихий, они бы просто убили своей мощью любого, кто рискнул бы их поглотить. Я был рожден с этим даром, и то едва не умер под 1000 раз, осваивая их одну за другой. А ведь я дракон, самая живучая тварь из всех прочих тварей. Так что глупо, очень глупо. Судя по всему, прожитые годы у моей не прибавили, — скривилась я. На ее месте я бы уехала в непролазные дебри и молилась всем богам, чтобы ты не узнал об ее участии во всем этом. А она вместо этого, наоборот, на рожон лезет. И на что только надеется. Я, в принципе, никогда не понимал тех, кто пытался добиться величия посредством чернокнижных жертвенных ритуалов, — цыкнул Джун. Я и сам не образец благородства, но о таком даже в шутку не помышлял, — хмыкнул. Да и первостихии бы не позволили. Ведь во мне не только хаос и тьма, но и свет с порядком. Для них подобное, в принципе, недопустимо. Что ж... Глубоко вздохнув и нахмурив брови, Джун некоторое время сосредоточенно размышлял, после чего я поймала на себе его внезапно виноватый взгляд и, естественно, напряглась. «Что?» «Не очень хороший из меня пока светлый получается», — со вздохом произнес дракон. «И не ближайшее время». «Тьма. А я-то уж испугалась, что действительно что-то серьезное, возмутилась, причем совершенно искренне. Джон, поверь, я ни капли тебя за это не осуждаю, и сама не ангел. А тут уж сама тьма велела довести дело до логичного конца. И поверь, это не наша с тобой смерть. Кстати, я не услышала или прослушала. Это Габриэла, насколько сильна? И какому роду принадлежит?» «Что ты задумала?» — мгновенно нахмурился секунду назад улыбающийся дракон. «Еще ничего», — ухмыльнулась коронной кровожадной ухмылкой рода Хортенс. «Но что-то мне подсказывает, что эта фифочка заслуживает десяток-другой проклятий перед смертью. Ведьмы народ не особо дружный, но на диво мстительный. И когда моя родня узнает, что меня хотели убить просто потому, что я оказалась не в том месте и не в то время, да еще и не магией, а обычным оружием, ни одна в стороне не останется, даже троюродные тетушки из Бразилии и внучатые племянницы из Австралии». «А они узнают?» — скептически скривился Джун. «Знаешь, я ничего не имею ни против ведьм в целом, ни против твоих родственниц в частности, но предпочел бы справиться своими силами. Все-таки это мой враг. Пускай я об этом и узнаю постфактум». «Да я как бы тоже не фанат показательной порки», — усмехнулась, вспоминая один забавный случай из прошлого, когда один глупый мажорчик начал задирать тогда еще совсем юную и стеснительную кузину Джоанну, и мы с тетушками устроили ему темную, так что потом год лечился от заикания, недержания, чесотки и прочей дюжины мини-проклятий, которыми мы его одарили. Да так, что ни один эксперт не мог найти и тем более снять. Но некоторые сами напрашиваются. К тому же не забывай, завтра вернется Яга. А он у меня в этом плане, поморщилась, но скрывать не стала, тот еще паникер. Я же сейчас по меркам семьи и так ущербная, как минимум бабуля сразу доложит. А там, где бабуля... Не став договаривать, я просто покачала головой, а Джун задумчиво нахмурился. «Селеста, я не хочу обижать тебя и твою семью недоверием, но...» «Ты сама что думаешь?» «В плане», — не поняла его вопроса. «Я бы предпочел решить эту проблему сам», — решительно произнес герцог. «Максимум с твоей помощью, но не более». «А ты уверен, что у нее не припасено что-нибудь посерьезнее наемников с автоматами?» Задала я не самый глупый вопрос. «Уверен, что она не задумала за эти сутки очередную подлость», и позволят убить себя, не устроив при этом полноценный Армагеддон на все княжество. Знаешь, после того, как меня проклял якобы светлый целитель, я уже ничему не удивлюсь. Кстати, это было бредом, но я все равно озвучила при этом, ехидно хохотнув. Они с Фредериком случайно не родственники? Эльфы, в принципе, все друг другу родственники. С нескрываемой неприязнью скривился дракон, после чего вздохнул и кивнул. «Хорошо. Я услышал твои доводы и признаю их серьезность. Но если можно обойтись без паломничества множества ведьм в этот дом, то я прошу обойтись. Договорились? И воздержаться от разглашения информации о том, что находится ниже цоколя. По крайней мере, в ближайшие недели. Это возможно?» «Это будет проблематично», — поморщилась я, не собираясь давать невыполнимое обещание. «Но возможно. Мы род. И наши фамильяры связаны друг с другом сильнее, чем просто клятвой служения лишь своей ведьме. Это своего рода общее информационное поле всей семьи, и что известно одному, со временем известно всем. Яга у меня в этом плане тот еще перестраховщик». «Да и я самая сильная ведьма рода на текущий день». «Не путать самый опытный и коварный, так что случайной утечки без моего дозволения не будет». Только учитывая, что среди проклятийниц глупышки просто не выживают. И если не мама, то бабуля рано или поздно точно раскроет твою тайну. «Я понимаю», — со всей серьезностью заверил меня Джун, «и сам расскажу им обо всем, но чуть позже, хорошо? А пока буду классическим стихийником. Внешняя аура у меня как раз схожего типа». «Ну, давай попробуем», — согласилась я, впрочем, не сильно надеясь на удачу. Бабуля у меня женщина старой закалки, и если в чем-то заподозрит, то докопается до сути в два счета. Тогда стоит продумать и остальное. Например, то, как мы познакомились. Сомневаюсь, что стоит говорить им правду. И дом. Стоит ли говорить им, что это твой дом? Боюсь, это вызовет слишком много неудобных вопросов. «Женщины», — со вздохом проворчал дракон, — «умеете вы создавать проблемы на ровном месте?» Я догадывалась, что он сказал это не за тем, чтобы меня обидеть, но все равно сердито поджала губы и, фигурально выражаясь, встала в позу, на самом деле продолжая лежать с ним в обнимку. «Да, и что?» «Извини», — моментально пошел на попятную дракон. «Я не то хотел сказать». «Да знаю я», — проворчала уже куда мягче и потерлась о его плечо носом. «Но если ты не хочешь разоблачения в первые секунды знакомства, то нам действительно стоит продумать все до мелочей. И не говори, что ты посредственный стратег, не поверю. Тебе просто лень». Приглушенно рассмеявшись, Джун приобнял меня чуть крепче и поцеловал висок. «Нет, Селеста, это скорее банальное нежелание звать в свой дом посторонних, даже если эти посторонние — будущие родственники. Просто не хочу об этом думать». Но и как итог, не планирую ничего с этим связанное. Это не то чтобы лень, скорее отрицание неизбежного. Глупо, знаю, но давай не сейчас. Кстати, ты не проголодалась? Что хочешь на обед? Пока ничего, пожала здоровым плечом. Но его еще приготовить надо будет, да? Может, какой-нибудь простенький суп? Тот же куриный. У нас есть курица? Не уверен, надо посмотреть. А что в твоем понимании простенький? Несмотря на то, что готовить я не любила, нужные рецепты знала. Все до последнего грамма перца, соли и сахара. Все-таки я ведьма, а приготовление еды все равно, что варка зелья, только с иными ингредиентами. В общем, озвучила я Джуну классический куриный супчик с лапшой для тех, кто приболел, и дракон согласился, что это будет оптимальным обедом для меня и Найджела. Ну, а он, так и быть, на второе нажарит себе еще горку стейков, а на сладкое Джуси постряпает или блины, или что-нибудь такое же незатейливое. Не желая оставаться наверху в одиночестве, я упросила герцога взять меня с собой вниз, но обычному стулу он меня не доверил, отнеся вниз сначала удобное кресло и дополнив его пуфиком, чтобы я могла вытянуть ноги перед собой. Более того, Джун помог мне надеть халат, потому что от туники пришлось отказаться. Поднимать руки было очень больно. И дополнил мой мини-лежак подушкой и пледом. В общем, это было до безумия мило, и я даже не думала возражать, когда вниз меня отнесли на руках. Когда еще доведется поболеть? Тьфу-тьфу, надеюсь, никогда.